Эпилог. Лейтенант Бураков, выйдя на внешний рейд, осторожно прошел минные заграждения и, набирая скорость, направился к Бохайскому проливу. По правому борту в туманной дымке виднелся берег. Сопки, или как их здесь называли, горы, высокая, перепелиная и золотая, также были в тумане, теряя свои очертания. На море было небольшое волнение, но набирающий скорость эсминец начал зарываться в волну. Его форштевень при опускании вниз разрезал волну, которая расходилась в стороны, но частично перекатывалась через носовую палубу. При этом большое количество брызг стало долетать до смотровой площадки. В результате я и Панферов спустились вниз и зашли в рубку. Для меня же стало сюрпризом то, что я абсолютно не чувствовал признаков морской болезни. Обрадованный этим событием, я автоматически начал мурлыкать себе под нос любимую песню моего деда «Прощайте, скалистые горы». Тот, во время Великой Отечественной войны, начав ее в разведвзводе стрелкового полка, после ранения попал служить в морскую пехоту на полуостров Рыбачий и часто ходил в разведрейды на торпедных катерах. Потом вместе со своей частью был переведен на Дальний Восток, а после войны с Японией, демобилизовавшись после еще одного ранения, построил дом в станице Черняева и женился на потомственной казачке. Только вот после принятия на грудь энного количества горячительных напитков песни пел в основном не казачьи, а морские. А гимн катерников, как часто называли эту песню, исполнял в обязательном порядке. Он у него был номер один в репертуаре. «Тимофей Васильевич, а что за песню вы напеваете?» Перекрывая шум двигателя, громко спросил меня стоящий рядом Панферов. «Придем в Тяньцзинь, обязательно исполню ее для вашего экипажа. Думаю, вам понравится. Только что в голове сложилась пара куплетов», — ответил я, прикидывая, что как-то надо будет переделать несколько строк, где упоминается рыбачий. «Если она будет так же прекрасна, как песня о варяге, то вам нельзя будет появляться в кают-компаниях кораблей Тихоокеанской эскадры, если вы беспокоитесь за свою печень», — улыбаясь, произнес командир эсминца, а потом с укором произнес. «Что ж вы, Тимофей Васильевич, в ресторане-то не сказали о том, что это вы автор песни о подвиге крейсера «Варяг»?» «Не успел, Константин Андреевич, тревога помешала. Я хотел развести руками, но вместо этого схватился за поручень, так как корабль вновь нырнул вниз. Панферов же стоял как влитой, даже не покачнулся. «Как там генерал Вогак себя чувствует? Может быть, на такой волне уменьшим ход?» — задал я вопрос, переживая за Константина Ипполитовича. «Его разместили в гамаке, так что он особо качки не ощущает. Тем более, что я, как гостеприимный хозяин, предложил господину генералу адмиральского чая. С ним сейчас мичман Селезнев. Так что все будет в порядке. Нам на 20 узлах идти-то всего 10 часов». В этот момент в рубку зашел матрос, который что-то сказал Панферову, и тот выскочил на палубу, будто ужаленный, выхватив из специальной стойки бинокль. Вскоре Константин Андреевич вернулся назад и перевел ручку телеграфа на полный ход. «Хвост за нами увязался. Насколько смог рассмотреть, это пара истребителей типа «Сиракума». Серьезные для нас кораблики», — произнес командир миноносца, подойдя ко мне вплотную. «Насколько серьезные?» «У них 3-дюймовка на баке против нашей 47-миллиметровки на корме», — Кап-2 покачал головой. «Да и по скорости особо не уступают. Хорошо, что позади нас милях в 3 идут. Если корабль не подведет, то вряд ли догонят. Господи, спаси и сохрани. Пойду нашему старшему инженер-механику Звереву о проблеме сообщу. Заодно узнаю, как механизмы себя ведут». Панферов покинул рубку, а я переглянулся с матросом рулевым и, признаюсь, в его взгляде увидел большое беспокойство. Это беспокойство не отпускало меня следующие 5 часов, которые японские истребители настойчиво преследовали нас, постепенно сокращая расстояние. И их упорство можно было объяснить только тем, что они знали, кто находится на борту. Последний налет на порт Артур показал, что, несмотря на усилия Ядрихина, агентура противника в городе осталась, и она имеет доступ к получению важной информации и надежную быструю связь. Как я полагаю, кроме шаблонных действий русских кораблей на дежурстве, именно агентурные сведения позволили японцам точно установить наши минные постановки, в результате чего, прорвав их брандерами в узком месте, три миноносца противника смогли проникнуть на внутренний рейд и выпустить мины в наши броненосцы, поставив окончательный крест на Петропавловске. К этим же выводам пришел и Алексей Ефимович. Начальник контрразведки Порт-Артура после неудачного боя развил бурную деятельность, задействовав все имеющиеся под рукой силы. Но хоть кого-то выявить так и не смог до нашего отъезда. Правда, намекнул мне, что есть зацепочка по одному из служащих Адмиралтейства, который имеет доступ к достаточно секретной информации, касающейся постановки минных и боновых заграждений. Как думаю, капитан Ядрихин с его хваткой бульдога этого типа размотает, так же, как и вскрыл эсеровскую тройку боевиков, которые должны были вместе с Савенковым осуществить ряд диверсий на броненосцах, когда те встали бы на ремонт. Один из террористов устроился на работу на плавучий, а второй в сухой док Порт-Артура. Планировался у них и вывод из строя механизмов обоих доков для затягивания ремонта кораблей. Закончилось все для этой четверки расстрелом. Генерал Вогак, к которому я спускался час назад, чтобы проведать его, да и нервы успокоить небольшой порцией адмиральского чая, мои подозрения о настойчивости японцев в нашем преследовании поддержал. Личный порученец русского царя и военный агент в Китае — неплохой приз для противника. Тем более в китайских территориальных водах японцы чувствовали себя как дома. Панферов, присоединившийся к нашему мини-совещанию, пообещал, что не даст догнать себя вражеским кораблям до Тонгу, где высадит нас, а потом спустится вниз по течению и заблокирует фарватер у фортов Таку. Небольшой городок, расположенный на левом берегу реки Пэйхо, с пристанью и станцией китайской императорской железной дороги, ведущей через Тяньцзин на Пекин. По его мнению, японцы не решатся под стволами имперских пушек устроить боевые действия. Китайцы хорошо помнят, как вели себя представители страны восходящего солнца во время японско-китайской войны. Мои размышления прервал матрос, который, скатившись по трапу, ворвался в рубку и скороговоркой выпалил: «На вес норд-вест дымы, ваш высокбродь!» Константин Александрович, взяв бинокль, направился на смотровую площадку, откуда вернулся минут через 15 с мрачным выражением на лице. «Вернее всего, японский истребитель идет на пересечение нашего курса. За ним еще видны дымы, но что там за корабль или корабли, пока не рассмотреть». «Получается, нас ждали, Константин Александрович?» «Простым совпадением такую встречу тяжело назвать. Чем ближе к Джилийскому заливу и устью Пэйхо, тем проще нас перехватить. А если истребителю те, кто у нас на хвосте сидят, еще и наш пеленг передали, то это сделать проще простого». С этими словами Панферов перевел ручку телеграфа на самый полный ход. «Попробуем успеть проскочить у них под носом. Рулевой, вправо два румба». «Есть два румба вправо», — ответил матрос рулевой, поворачивая штурвал. И началась гонка за жизнь. На корабле сыграли боевую тревогу. Экипаж занял места по расписанию. Из машинного отделения в рубку на минуту зашел старший инженер-механик Зверев, чтобы уточнить задачу. Вместе с Панферовым они поднялись на смотровую площадку, потом спустились вниз. Командир корабля вернулся в рубку, а стармех — в машинное отделение. «В течение часа 35 узлов, — пообещал Василий Васильевич дать. Может, и сможем проскочить, а там до устья Пэйхо совсем ничего остается. Биться нам, Тимофей Васильевич, практически нечем. Один аппарат с самоходной миной, да по 47-миллиметровке на баке и на корме. Облегчили нас по максимуму. 5 орудий сняли и 1 аппарат. Так что только на скорость и надежда». Буквально через несколько секунд после слов командира корабля эсминец значительно прибавил скорость. Минут через 5 стало ясно, что висевшие на хвосте японские истребители начали отставать, а идущий наперерез корабль также прибавил скорость, однозначно показав, что он противник. Еще через несколько минут Панферов опознал в нем японский миноносец типа «Икадзучи». Японский истребитель открыл огонь из носового орудия, находясь еще в 3 милях. За ним открыли огонь и преследователи за кормой. То и дело, то вдалеке, то ближе к кораблю, вокруг лейтенанта Буракова стали вставать водяные султаны разрывов. «Как же трудно находиться на корабле под огнем противника, зная, что от тебя ничего не зависит и остается положиться только на Бога. Пока корабль шел на прорыв, я молился и Богу, и святым, а перед глазами проносились лица дорогих мне людей. Никогда еще не чувствовал себя таким беззащитным, и, главное, ничего не мог поделать». А матросы безо всякой бронезащиты отвечали огнем из 2 47-миллиметровок. Мичман Селезнев готовился выпустить из минного аппарата торпеду, как только позволит дистанция. И все это под поющими вокруг осколками. Вскоре пошли первые раненые, а потом и убитые. 3 японских миноносца, боясь упустить нас, открыли огонь из всего, что могло стрелять по лейтенанту Буракову. Вот японский 3-дюймовый снаряд прилетел в корму, разметав артиллерийский расчет нашей 47-миллиметровки и заставив ее замолчать. Следующий снаряд через пару минут разорвался, попав во 2-ю трубу миноносца. Осколки, пробивая палубу и корпус корабля, разлетелись по сторонам. Один из них повредил главный паропровод, и лейтенант Бураков начал терять ход. Из люка в машинное отделение на палубу с дикими криками вывалился матрос, закрывший лицо ладонями, которые на глазах становились красными и покрывались огромными волдырями. «Тимофей Васильевич, вы мне обещали исполнить песню не хуже, чем проваряк!» Взгляд Панферова, который он бросил на меня, был с какой-то сумасшедшенкой. «Мы, конечно, не крейсер, но тоже кое-что можем. Ну-ка, Миша, дай-ка мне штурвал, а сам дуй к Селезневу. Передашь господину Мичману, что у него будет только один выстрел, и он не должен промахнуться». Миноносец сделал резкий поворот и пошел в атаку на пытавшийся перерезать курс японский истребитель. Панферов, кидая корабль то вправо, то влево, сбивая противнику прицел, во все горло запел, заорал. «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый варяг! Пощады никто не желает!» Миноносец хоть и терял ход, но шел еще около 30 узлов. Я приник к смотровой щели, глядя на то, как начал быстро приближаться борт вражеского истребителя, с которого зачастили 6-фунтовые скорострелки Гочкиса. Один из снарядов пробил металл рубки как раз между мной и Панферовым, но не взорвался, а вылетел в открытую дверь. Открыв глаза, которые успел зажмурить, почувствовав удар снаряда в рубку, увидел пенный след торпеды, устремившейся к японскому миноносцу, до которого оставалось 2 кабельтовых, и уже можно было различить лица матросов противника. Панферов резко переложил штурвал, и корабль, застонав своим склепанным корпусом, начал отворачивать от Икадзучи, или как его там. Не успели мы окончательно отвернуть, как раздался взрыв, и японский истребитель, потеряв корму, еще несколько секунд шел вперед, постепенно задирая нос все выше и выше. Под наши громкие крики «Ура!» корабль противника булькнул на дно, а мы, постепенно теряя ход, вернулись на прежний курс. 2 других японских истребителя за это время сократили расстояние до 1,5 миль и продолжали сокращать, ведя непрерывный огонь. «Видимо, не придется услышать вашу новую песню, Тимофей Васильевич. Еще 15-10 минут, и они нас догонят, если выдержим такой ход, или накроют попаданием. К тому же нам даже ответить нечем. Орудие на корме разбито. Если только развернуться и на таран идти, лучше уж в бою погибнуть. Тем более у нас в трюме на баке еще запасная самоходная мина есть, да и орудие там цело». «Согласен, Константин Александрович, мне в плен попадаться никак нельзя. Слишком много я знаю, а японцы умеют пытать. Уже успел во Владивостоке убедиться в этом. Я достал из кобуры пистолет и передернул затвор. Панферов недоуменно посмотрел на меня. «Это страховка. Если не буду уверен, что таран получится, то застрелюсь». «Понятно», — командир корабля тяжело вздохнул. «Тимофей Васильевич, позовите мичмана Селезнева, а то Мишка куда-то пропал. Я Семену Владимировичу должен отдать несколько распоряжений перед тем, как ляжем на обратный курс». «Хорошо, Константин Александрович». С этими словами я вышел из рубки.